33. Почему весной многие люди чувствуют себя встревоженными, взволнованными, рассеянными? Считается, что с увеличением солнечной активности повышается и активность эпифиза, и, соответственно, его гормон мелатонин усиливает возбудимость человека. Но, кроме того, у человека сохранилась доставшаяся ему от предков ритмичность выработки и других гормонов, прежде всего половых. Весной половые железы работают активнее, чем, скажем, зимой. Это отражается не только на нашем настроении и поведении. Даже дыхание у людей весной на треть чаще, хотя сам человек этого не замечает.